Глава 9. Удивленный этим сообщением, Джек прошел по коридору и возле выхода на лестницу заглянул в бытовой блок, где закинул в ячейку вещи для стирки и запомнил высветившийся номер полки, на который потом следовало забрать свои постиранные и выглаженные вещи. Под впечатлением новости о возвращении Марка он спустился в главную галерею и поспешил в сторону механического цеха, игнорируя даже столовую, по меню которой соскучился в отпуске, ведь даже ресторанные изыски бесплатной зоны не могли состязаться с блюдами, которые готовили местные мастера. Но это потом. Сейчас Джеку хотелось убедиться, что его новый сосед не ошибся, и Марк действительно уже вернулся. Это было бы желательно, ведь несмотря на то, что Джеку приятно было осознавать себя независимой штатной единицей 8-й базы, он понимал, что фактически до такого статуса еще не дорос, и под прикрытием Бачинского чувствовал себя куда комфортнее. Вот и ворота механического цеха, замок которых откликнулся на сигнал с временного стажерского ключа. А за воротами все тот же гул, грохот, передвижение многотонных объектов ремонта и уханье прессов, формировавших новые корпуса взамен поврежденных коварными обломками. Сварочные искры огненными каскадами сыпались из-под манипуляторов, а операторы в массивных шлемах стояли под этим дождем, невозмутимо передвигая джойстики переносных пультов и держа под контролем каждый фрагмент сварочного шва. «Привет, Майки! Как отпуск откатал?» «Нормально, Фил. Все пучком». «С бабами порядок?» «Лучше всех». Джек почти бежал по обходной дорожке вдоль стены цеха, вдыхая запах окалины и нитрокрасок. Воздух был так себе, но он чувствовал волнение от возвращения в родную среду и от того, что находился среди своих. «Здорово, стажер! Хорошо бы бухал!» «Выбрал досуха!» «Красавец!» Со всех сторон ему что-то кричали. Он отвечал. «Ну вот и причальный тупик!» Первая шлюзовая дверца, потом короткая лесенка и, наконец, тяжелая входная дверь, которая медленно отошла на усиленных шарнирах, и Джек сразу увидел в коридорчике свет от плафона. Значит, Марк действительно уже вернулся.